а иногда дает яблоко. Яблоко тоже лечит, говорит он при этом. Новак позвал меня. Таня, ком? Сядь, сказал он, когда я вошла в его будку. Жаль тебя, девочка, работа на заводе тяжелая. Вся жизнь усложняется, замялся он. Меня вот тоже на фронт. В этот день ко мне подошла одна женщина. Она работала в другом конце цеха и от своего места почти никогда не отходила, только частенько посматривала в мою сторону. Ростом она такая маленькая, почти как я, с молодым, но таким усталым лицом, что кажется старушкой. Однажды она принесла мне кусочек хлеба с маслом. Кусочек тонюсенький и чуть помазан. «У нас все по карточкам», — объяснила она. «А у меня четверо детей, муж на фронте. Трудно», — сказала она и быстро отошла от моего стола. Сегодня, посмотрев по сторонам и убедившись, что все заняты и начальства нет, подошла ко мне с деревянной коробкой, быстро сунула ее под стол и сказала: «Таня, в коробке розовое платье в горошек тебе пойдет, лежит давно, мне коротковато, а тебе будет как раз. И туфли, я вижу, у тебя совсем стоптались, и без пальто ты ходишь, но пальто у меня нет, все детям перешиваю, уже зима, в лагере может быть очень холодно. Ну, я тебе там теплую кофту положила, может пригодится». В конце рабочего дня я попрощалась со всеми, в цехе знали, что меня отправляют в лагерь, и мне казалось, сочувственно на меня смотрели. Я подошла к Инге, ее стол рядом. Инга кивнула и даже чуть-чуть улыбнулась в первый раз. Ханс сказал безразличное «до свидания», не подняв головы. Анна Лиза, как всегда, приветливо улыбалась. Мне было жалко расставаться с моими картинами. По картинкам и надписям под ними, да по вывескам на магазинах, я и научилась теперь довольно бойко говорить по-немецки. Когда мы пришли на Бельведеру за вещами, я совсем раскисла и расплакалась. Другая жизнь страшит меня своей неизвестностью, а Бельведере я благодарна. За 7 месяцев передышки я немножко окрепла и пришла в себя. Нас ведут через весь город. Каждый держит в руках свой узелок или чемоданчик. У меня под мышкой деревянная коробка, в которой подаренные туфли и розовое платье в белый горошек. На мне жилетка и старая кофта. Но холод такой, так ветрено, что я вся дрожу. Моросит не то дождь, не то мокрый снег. Я намотала на голову полотенце, все равно холодно. Летусь, наклонив голову, чтобы мокрый снег и ветер не били в лицо. Мы идем уже 2 часа. Наконец, когда начало смеркаться, выходим на окраину города. На огромном пустыре стоят ровные ряды бараков, оцепленные двойным высоким забором из колючей проволоки. Подходим к воротам. Нас встречает полицейский в черной форме и с собакой. Ворота открыли, пропустили. Наш провожатый, пожилой немец с фабрики, передал полицейскому какую-то бумагу. Дежурный полицейский пересчитал нас, сказал: 12, все верно. Мы стоим, прижавшись друг к другу жалкой кучкой. Затем он отводит нас в барак. «В этом отсеке, — говорит он, — 12 свободных мест. Занимайте. Лагерный распорядок таков. В 4:30 утра подъем, выдается сухой паек, в 5 построение, до завода 6 километров пешком. В 6 начинается утренняя смена, ночная в 6 вечера. На работу только с строем. Выход из лагеря вне строя не разрешается. Знак ОСТ носить на видном месте. Печь, и он показал на круглую маленькую печку, стоящую посредине помещения, Топить только по особому распоряжению. Готовить на ней не разрешается».